Шизу еле слышно вздохнула. У них с Икурами сейчас столько проблем. Мицуми оказалась наглой предательницей, Асы больше нет с ними, а и в лапах противной Жанны и Орочимару, Хидан с Кокузу пошли против Ару. Акацуки скоро узнают об их уходе и начнут поиски, чтобы убить. Также они обе лишились призывных, на данный момент совсем без чакры, в плохом состоянии и без малейшего представления, что делать дальше. Весь этот год они говорили о Шипудине и Каноне, о судьбе всего мира, Кагуе и Мадре. А теперь вся эта бравада померкла. Кланза по уши погрязли в своих проблемах, и им бы сейчас лучше спасти свои шкуры, чем замахиваться на целый мир. Шизуй все думала и думала, прокручивала в памяти события последних недель и даже посмела привести себя к мысли, что было бы, попади они не к Акацуки, а к добрякам. Как бы сложился этот год, если бы она вместе с Икурами и Мицуми изначально попала в Коноху. Наверное, судьба бы их была, как у героинь флафного фанфика. Тюка невольно замечталась. Они бы втерлись в доверие к Хокаге, ошеломив ту своими иномирянскими познаниями. Их бы тренировал Какаши, познакомились бы с Наруто и его друзьями, позже начали бы выполнять миссии ранга 100 или Ди. Она, Шизуй, познакомилась бы с каким-нибудь симпатичным парнем, будь это все тот же Конкура, они бы полюбили друг друга и жили бы дальше припеваючи. Сделали бы, смогли бы, жили бы. Ах, да если бы все было так, ведь судьба порешила иначе. Шикуцуми стали частью преступной организации, вырезали целый клан по приказу лидера, убивали ради денег, самостоятельно тренировались в поте лица, уничтожили в себе радость жизни, стали равнодушнее. А тот кукловод, которого Шизуи любила с самого детства, оказался хладнокровной гнидой, подавивший в себе все чувства и мечтающий заколоть напарницу Абузу отравленными синбонами или, что хуже, хвостом. Телеги вздрогнула и растерянно оглянулась. Видимо, задремала ненадолго. Смахивая с себя остатки сна, она встала и взглянула на спящую сестру. Икурами выглядела вполне умиротворенно, тихонько посапывая. Шизуи положила руку на лоб старшей. Температура стабильная. Жар спал. Тюка улыбнулась краем губ. От сердца ее наконец отлегло. День клонился к позднему вечеру, когда Шизуй покинула гостиницу, дабы закупиться чем-нибудь съестным. Прогулочным шагом гуляя по деревне, девушка удивленно оглядывалась, пытаясь понять, что происходит. Людей было очень много, что совсем не свойственно тому Атафаку, которого Тюка знает. Столько украшений, столько красоты. Что за мероприятие у здешних сегодня? Телеги никогда не была на японских традиционных праздниках, а это был именно он, сомнений нет. И намерянка с диким интересом рассматривала прохожих. Большинство мужчин были одеты в белые, как снег высоко в горах, одеяния. Женщины ходили либо в красном, цвета драконьего огня, либо в прекрасно изумрудном, как глаза маленькой Асы, кимоно. Шизуи сделалось грустно от того, что Аса не видит всей этой красоты. Обычно тихая и неприметная улочка в центре деревни, по которой Тюка и шла, вдруг превратилась в эпицентр всего торжества. Кругом были прилавки, где горожане и люди из других деревень и стран покупали все и вся. То были и всякие сладости, мучные изделия и странные на вид напитки, различные японские зонтики броских цветов, восхитительные кимоно всех размеров, ленточки, игрушки и многое другое. Младшая Каланза несмело шагала вдоль праздничной улицы, лавируя между весело бегущими детьми и другими прохожими. Она все не переставала крутить головой, ошарашенно и любопытно глядя. За этот тяжелый год ей еще не приходилось находиться в столь ярком и приятном месте. Атмосфера здесь была легкая и расслабляющая, именно такая, в которой Шизуи нуждалась так долго. Воздух был пропитан ароматом цветов. Их красота поражала телеги и в то же время и смягчала ее душевную боль и терзание. Но праздновать со всеми сей неизвестный праздник Шизу не собиралась, да и не могла. Ведь Икурами сейчас лежит в той мрачной гостинице, голодная и холодная, еле выздоровевшая, уставшая и натерпевшаяся всего. Напомнив себе об этом, младшая Каланза собралась пойти в небольшой магазинчик, где они с Асой часто закупались продуктами. Она прошла мимо него минутами ранее. Вздохнув, телеги развернулась и уже хотела было зашагать прямиком туда, как вдруг в кого-то врезалась. «Ой, извините!» Пропищал парниша 15 лет и выдал легкий поклон. Но не успела Шизу даже кивнуть в ответ, как мальчик впихнул ей в руки букет цветов и ринулся прочь, лишь звонко бросив через плечо. «Саймацури, спасибо!» сказала Тюка ему вслед, но парниша вряд ли услыхал это. Рассеянно смотря на цветы в руках, иномерянка невольно отметила, какие же они разные и красивые. Какие-то из них были нежно-розовыми, другие – бледно-желтыми, третьи – сиреневыми, а последние – смачно-красными. Они были небольшими, но в большом количестве. И пахли неописуемо. Шизу еще с минуту дивилась, почему тот мальчик дал ей настолько прекрасные цветы за даром. И что он там крикнул? «Ай, Мацури!» Тюка, нахмурившись, отчаянно пыталась перевести это на русский. «Фестиваль, малей, мрни, мальни, как же их там называли?» Ее вдруг осенило. «Мальвы! Фестиваль Мальвы!» Настроение заметно приподнялось. Обрадованная подарком Шизуй поспешила в магазин. Решив перевести дыхание, телеги присела на скамейку, положив пакеты с продуктами на землю. Удивительно, что поход в магазин ее вымотал больше, чем бег с одной деревни, а то и страны в другую. Решив дать себе фору в 2-3 минуты, Шизу расслабленно откинулась на спинку скамьи и задумчиво смотрела в небо. Большая цветомеда луна неспешно плыла по сумеречному небосводу в окружении сияющих звезд. Младшей Каланза всегда казалось, что небо здесь куда выше, чем там, в ее родном мире. И все-таки, Тюка с горечью поглядела в ту сторону, откуда пришла. Туда, где все еще проводился фестиваль. «Аса, мне так жаль, что мы не смогли посмотреть на эту красоту вместе». К глазам подступили слезы. Шизуй шмыгнула и поспешила потереть глаза, мысленно ругая себя за слабость. Телеги постаралась не думать об Асе, потому мысли ее и поплыли к другому, к Мицуми. Тюка скрипнула зубами. Из-за нее, из-за чертовой Фукусаны, из-за ее непонятных приоритетов пострадали все, начиная с кобуры, заканчивая призывными Каланза. Столько смертей, столько жертв, столько душевных и физических ранений. А все благодаря Айдай, той, что промолчала и позволила лучшим подругам попасть в уже заготовленную ловушку и оказаться в кольце змеи. Шизу сжала руки в кулаки. Ненависть вперемешку со злостью все накипало внутри, а вместе с этим на сердце давила и обида с горем. «Тебя что-то тревожит, деточка?» Тщательно проговаривая каждое слово, поинтересовался голос слева. Вздрогнув, Тюка недоуменно посмотрела на бабушку, так незаметно присевшую рядом. Когда она успела прийти, девушка не знала и лишь покорила себя за подобную невнимательность. А будь вместо этой бабки Шиноби, то Шизуй обязательно поплатилась бы жизнью. «Нет, все в порядке», — заверила ее Каланза и вновь перевела взгляд на луну в темном небе. Уверена, тон старой женщины был мягким и ненавязчивым и будто доходил до самой души. Телеги закивала, сердце беспощадно кололо, в горле встал ком, глаза снова заслезились. Телеги поникла головой, но продолжала кивать. Старая, уже дряхлая рука заботливо опустилась на спину Шизуй, и такое родное тепло, исходящее из ладони, заставило иномерянку тихо расплакаться. Это прикосновение почему-то напомнило ей о дедушке, который остался в другом мире. «Ты чахнешь, девочка», — грустно произнесла бабушка. «Чахнешь, как дивный цветок, как мальва. Я, просто, я». Каланза всеми силами пыталась унять слезы, но их словно было слишком много внутри, потому они и выливались без остановки, резво стекая по щекам. «Я, извините, я пойду». Телеги даже не успела привстать, как бабушка положила ей руку на колено и, взглянув в глаза, изрекла: «Даже самым сильным иногда нужна помощь». Глаза все еще были влажными, потому Шизу и видела силуэт старушки так расплывчато. Но и зрение не было столь необходимым. Забота и беспокойство, что исходили от бабки, нельзя было увидеть, лишь почувствовать. «Почему ты грустишь в такой праздник?» Тон бабушки был, как у робота, тщательно выговаривающего каждую буковку только выученного языка. Такова была ее особенность речи. Слишком много проблем навалилось. Каланза горько усмехнулась, вытирая слезы. «Сплошные неприятности в этом месяце. Даже после самой черной ночи», — заголосила старуха, — «в Атафаку всегда наступает светлый день, и после самого сильного ливня в Амигакуре ярко светит солнце. А мне кажется, этим всем кто-то всегда управляет». Шизуй громко шмыгнула. «И дождем в Амигакуре, и черной ночью в Атафаку. Лишь бог способен на такое, деточка. Рыжий бог, бабушка». Но старуха пропустила сие замечание мимо ушей и продолжила спрашивать: «Что тревожит твое сердце, деточка моя? Ты так юна. Чего ты жаждешь от этой жизни?» «Хочу себе холодное каменное сердце, чтобы больше не чувствовать боли и стать равнодушной ко всей этой фигне, что творится вокруг. Я вообще не хочу здесь быть, я не принадлежу этому миру. Лицо телеги исказилось, она снова заплакала. Но даже при этом все продолжало говорить исполненным горечью голосом. Я просто хочу жить нормально. Хочу обратно домой. Хочу к папе. И пускай он был слишком строгим, грубым и порой нелогичным, часто повышал голос и злился, Нурбек все равно оставался ее отцом. Одиноким родителем, оставшимся без жены и новорожденного сына, а после и лишившимся двух дочерей, которые уехали с классом на озеро и так и не вернулись. Тюке страшно захотелось увидеть его и крепко обнять. Старуха смотрела на девушку с такой же, как у нее, необъятной болью в глазах. Она взяла ее за руку, приободряя и поддерживая, молча говоря: «Я здесь, я с тобой. Я хочу отомстить». Не своим голосом процедила Шизуй, смотря вперед, в пространство. «Хочу причинить человеку ту же боль, что он причинил мне и моей сестре. Что это за человек, милая? Это тот, кому я доверяла больше, чем себе. Тот, с кем я провела почти всю жизнь. Моя лучшая подруга предала меня, и это ее предательство унесло с десяток жизней. Из-за нее, из-за этой Фукусаны, погибла Аса. Такой маленький, ни в чем не повинный человечек погиб, закрыл глаза, и все». Бабушка погладила Шизу по голове. В свету уличного фонаря иномерянка увидела ее мягкую улыбку. «Разве этот человечек одобрил бы твою месть? Аса была бы счастлива, узнай она, что ты причинила кому-то боль ради нее. Аса мертва, и узнать ей что-то не суждено. Как же, души родных нашему сердцу людей всегда рядом. Они наблюдают, не стоит отплачивать вредителю той же монетой. Сильные люди прощают и находят в себе силы жить дальше». Старая женщина устремила взгляд на звездное небо, не останавливая поток слов. «Каждый второй шиноби мстит за своего погибшего товарища, потому-то здесь и продолжается круговорот смертей. Мир шиноби таким темпом никогда не выберется из грязи, в которой так плотно погряз». И Шизуй внимательно следила за старухой, внимая каждому отчеканенному слову. «И что же нужно сделать, чтобы спасти этот мир? Начать с себя. Изменишься в лучшую сторону и сразу начнешь замечать положительную сторону жизни». Бабка повернулась к ней и взяла за руки, легко улыбаясь. «Ты ведь такая молодая и красивая, не стоит тратить свою юность на терзание себя самой и месть лучшей подруги. Отпусти и забудь. Но измениться – далеко недостаточное, но крайне необходимое условие для того, чтобы в мире что-то изменилось к лучшему». Телегия замерла, затаив дыхание. Перед глазами ее мелькали образы. В голове рождался план действий. В ней что-то щелкнуло. «Чтобы что-то изменилось», – в прострации повторила она. «Или кто-то». И вдруг зажглась, как лампочка. «Точно». Каланза вскочила со скамейки, своим резким действием испугав старушку. «Вы бесконечно правы, Баачан», – в чувствах прокричала она. Глаза Тюки нездорово блестели. «Спасибо. Теперь я знаю, что делать. Спасибо». Похватав с земли пакеты, Шизуй рванула обратно в гостиницу, воодушевленная и смотивированная к чему-то, оставив удивленную бабушку в одиночестве. «Начать с себя. Измениться в лучшую сторону», — повторяла слова старухи телеги, пристально глядя на свое отражение. Девушка стояла в ущербной ванной комнате перед небольшим зеркалом, разглядывая себя, такая исхудалая и бледная, с впавшими глазницами и потухшими очами. Длинноволосая и лохматая, истощенная потреблением одних лишь пилюль на протяжении чуть ли не целого года, Шизуй решила изменить все. Изменить себя. Покончить с былой жизнью и начать с чистого листа. Для всего этого нужно совершить лишь один небольшой шаг. Тюка поднесла к лицу куной. Шинобивский ножик дрожал в ее руке. Пора. Где-то на улице залаяла собака, и Курами мирно видела свой сон. В Атафаку все еще стояла ночь. Наутро Аруки чувствовала себя куда лучше. Проснувшись, она сразу почуяла соблазняющий запах еды. «Который час?» — хрипло спросила она, садясь за стол напротив телеги. Та уже за обе щеки уплетала только приготовленный рамен. Восторженно поглядев на лапшу перед собой, Ику подметила, что не ела подобной пищи уже как около полугода, может, и больше. Улыбнувшись краем губ, она вооружилась палочками и принялась за трапезу. Шизуй все медлила с ответом. Лишь спустя минуту соизволила сказать: 11. Аруки наконец подняла голову и взглянула на Имата. И тут же подавилась. Ведь волосы телеги теперь даже не касались ее плеч. «Что за черт?» – ошеломленно воскликнула Ику, помня, что только вчера елочная шевелюра младшей достигала той дофилейной части. «Какого хрена ты отрезала себе все волосы?» Шизу улыбнулась, решила измениться, кардинально, а руки хотела было что-то сказать, но так и не сыскала нужных слов, а только одарила сестру недоуменным взглядом и продолжила есть, моментами снова оглядывая Тюку и ее Кари. Раньше, когда она предлагала Шизу и чутко подстричься, та фыркала и всячески отказывалась, говоря, что длина волос красит ее, да отшучивалась, мол, будет использовать такую же технику, как у Джираи, раз уж у них одинаковая прическа. Но теперь, что же так повлияло на нее? Чуть позже, когда Ару уже заканчивала с завтраком, Тюка зачем-то встала подле, явно терпеливо ожидая, когда старшая поднимается из-за стола. Отодвинув от себя упаковку с доеденным раменом, Аруки вопросительно посмотрела на младшую. Лицо Шизуи светилось торжеством, глаза ярко блестели. От нее словно исходило сияние. Полураскрытые губы улыбались в одной лишь ей ведомой тайне. И Курами давно не видела сестру такой, потому и нашла сей вид весьма подозрительным. «Да что с тобой такое?» — хмуро спросила Ару, оглядывая им ото с ног до головы, а после поднялась с места. Тюка тут же накинулась на нее, схватив за руки. Ику недоуменно вытаращилась. «Идем. Куда?» А руки лишь моргала. «Как же?» «За Мицуми». И Курами впала в ступор. Минута понадобилась ей, чтобы продолжить задавать вопросы. «Но, ты ведь, мы, она же, я не понимаю, Шизуи, неужели ты забыла, что нам сказала Аса? Простите ее, пожалуйста. Мне кажется, что все ошибаются, даже взрослые. И я думаю, что вы помиритесь во что бы то ни стало». А руки вконец растерялась, не зная, чем ответить. Телегия улыбнулась и мягко произнесла: «Идем скорее, Ику». А в голосе ее Аруки впервые за все эти ужасные месяцы услышала проснувшуюся в сестренке жизнь. Примечание к части. Мальва – это травянистое растение с крупными яркими цветками. Аймацури – один из трех крупнейших праздников Киото, название его происходит от листьев мальвы. Начиная с 20 века Аймацури отмечают 15 мая по григорианскому календарю. Глава 31. Подстава. Этот день ничем не отличался от предыдущих. Густые мрачные тучи нависали над деревней, нагло оплевывая бренную землю дождем. Было довольно прохладно, но жители, укутанные в кофты, куртки и плащи, вовсе не жаловались. Все шло своим чередом. В Амигакуре угрюмо протекала привычная всем и каждому серая рутина. Сутому, усатый и бородатый мужик средних лет, позволил себе зевнуть. Сидя в будке, он охранял ворота своей деревни, хотя делать это, собственно, было не от кого. В Ами уже давненько никто не заглядывал, а если бы и заглянул ненароком, то обязательно был бы прогнан. Ведь чужаков пускать нельзя. Никто не должен попасть на территорию деревни Дождя, никто ничего не должен знать и слышать о ней. Таков устав, такова воля лидера. Нет, не Ханза Саламандра. Он погиб несколько годами ранее, правда, чужакам это знать незачем. И про Пейна, нынешнюю главу Дождя, также никому знать не стоит. Сутому вдруг призадумался, кто этот Пейн вообще такой, где находится, как выглядит, насколько силен. Ответов на эти вопросы, естественно, у защитника ворот не было, но они, как подумал усатый, наверняка есть у тех подчиненных Пейна, у Акацуки. Не только Сутому, но и остальные его товарищи по работе прекрасно знали об организации Красной Луны. На своей смене сему охраннику лишь единожды пришлось пропустить парочку неизвестных шиноби в черных плащах с красными облаками, и то только по приказу Леди Ангел. Их лиц не было видно из-за соломенных шляп на головах, потому Цутому и не смог хорошенько разглядеть двоих из Акацуки. Они быстро скрылись из виду, потонув в глубинах Ами. Наверное, направились к самому Пейну. Цутому мечтательно вздохнул. Вот бы увидеть этого Пейна. Он наверняка сильнейший и достойнейший человек. Сутому никогда не видел его, ничего не знал о нем, но жутко уважал. И готов был умереть за своего лидера. «Сутому-сан!» — воскликнул его товарищ, что стоял под дождем на улице, резво постучав по окну будки. «Кто-то идет!» Усатый, оживившись, вмиг вскочил и выбежал наружу. Посмотрев вдаль, он и вправду увидел три фигуры, неспешно идущих по мосту прямиком к воротам. Сутому и другие четыре охранника вмиг направили свои копья на нежданных гостей, в любой момент готовясь напасть. Мучительно шли секунды. Громко хлюпала вода под ногами неизвестной троицы. Часовые были наготове. Стоп! Рыкнул на всю округу Цутому, когда чужаки сократили дистанцию до 5 метров. Кто идет? Триа остановилась. Пауза затянулась. Товарищ Цутому, стоящий по правую руку от него, несмело опустил свое копье и ошарашенно произнес. Это, они. Копья остальных тоже дрогнули и тихонько опустились. Цутому нервно сглотнул. Акацуки. Поняв, что их узнали, шиноби смело продолжили шаг. Усатый любопытно впился в них взглядом. Уж на этот раз ему удастся рассмотреть их. Но чем ближе подходили члены организации Красной Луны, тем удивленнее становилось лицо Цутому. Все трое оказались девушками. Стоять! Неожиданно выкрикнул он и преградил собою дорогу. Цутому едва не поднял обратно свое копье, но взор одной из девушек заставил его вмиг замереть. Ледяная чернота глаз, казалось, могла убить на месте. Ужасающая темная аура вызвала волну мурашек у охранника. Он вдруг поглядел на других кунаичи, что стояли позади той, первой. В памяти, как вспышка, всплыло воспоминание немалой давности, Цутому ахнул и одними губами выдал. «Ты, не нужен мне ваш Ханза. Я пришла к Пейну. Длинные волосы странной формы, необычные черты лица. В прошлый раз, год назад, она прошла в деревню в сопровождении Леди Ангел. То была Телегий, но, увы, Цутому не знал ее имени. Уйди». Тон Курами был ледяным, явная угроза слышалась в нем. Шизуи и Мицуми отмалчивались за ее спиной. Четверо охранников воззрились на своего главного товарища. Цутому молчал. В какой-то момент он вдруг вспомнил, что дома, в центре деревни, его ждет любящая жена и двое прекрасных детишек. А потом вспомнил, что перед ним сами Акацуки. И решил, что их вами наверняка уже ждет Леди Ангел или он, Пейн. Все равно они подчиненные лидера. Они втроем люди Пейна и угрозы деревни не представляют. Цутому кивнул скорее в согласии со своими доводами, чем с приказом старшей Каланза. Он отошел в сторону, давая девушкам пройти. Его товарищам также пришлось расступиться. Шикуцуми разом ухмыльнулись. Дорога вами была им открыта. То была страна ветра, жаркая, пустынная, но пока что не ветреная. Ветра как раз таки и не хватало. Мелкий песок нагло забрался в обувь, потому Мицуми и было гадко шагать. Пот нещадно лился по лицу, а черный фирменный плащ, рукава которого противно прилипли к голым рукам, ухудшал всю эту 48-градусную по Цельсию ситуацию. Шел второй час дня, это значит, что Акацуки уже полдня странствуют по пустыне в поисках каравана, а возглавляют его, как им сообщил заказчик миссии, некий приближенный даймё страны земли, которого и нужно убрать. Песок позади троих напарников хранил на себе их следы, как фотоаппарат фотографии, но убрать их было так же легко, как и сделать. Минуты, часы, может, и дни пройдут, когда ветер настигнет их, и все улики погибнут, будучи покрытыми новым слоем песка. Мицуми потухшим взглядом смотрела себе под ноги. Она чувствовала себя этими следами на песке. Когда ты теряешь лучших подруг по собственной вине, какая-то страшная напасть вдруг сдавливает тебе горло, не давая тебе нормально дышать, но и не убивая. Хотелось просто сесть и выплакать всю эту боль, дать волю эмоциям, но Фукусана прекрасно понимала, что это дело абсолютно бессмысленное. Слезами не вернуть былые отношения с Каланза, а отчаянием не повернуть время вспять. Айдай вдруг призадумалась, а ради чего она живет в этом мире, в одиночку, без ару и тюки. Спасти так называемый канон ни за что не получится. Так что же, какова ее цель теперь? До своей кончины ходить и, как робот, выполнять приказы Пейна, безостановочно убивая людей. Мицу вдруг представила, с каким ужасом в глазах на них будет смотреть этот купец, когда они, Акацуки, придут за ним и его караваном. Потом она вообразила взгляды, которыми ее одарит и Курами и Шизуи, когда они пересекутся. От этих безрадостных картин Фукуса не стало совсем паршиво. Она нуждалась в помощи. Итачи шел впереди, в 3 шагах от нее. Осмелев, Айдай резво преодолела расстояние между ними и легонько схватила напарника сначала за длинный рукав плаща, а потом и решилась аккуратно взять за руку. Мицуми всегда восхищалась этим человеком. Пройти такое сложное жизненное испытание, повесить на свою душу столько жизней, взять на себя ложное клеймо. Итачи, как ты еще не сошел с ума, подумала Мицу на полном серьезе. У Учихи грехов было в разы больше, чем у нее. Значит ли это, что эта напасть сдавливает его горло сильнее, что совесть тяготит куда больше, едва позволяя держаться на ногах. Фукусане было жалко Итачи. Тем не менее ей хотелось выговориться, разделить с ним свою душевную боль и проблемы, получить каплю понимания. Но у самого Нукинина листа их по горло и выше, Учиха никак не отреагировал на прикосновение, а продолжил невозмутимо идти, даже не вглянув на иномерянку. Мицуми выдавила из себя горькую улыбку. Она шла с двумя напарниками и держала одного из них за руку, но чувствовала себя одиноко. Солнце пекло, было жарко, но Айдай морозило изнутри. Желание разрыдаться все не покидало ее. Девушка устало прикрыла глаза. Перед ней тут же всплыли картины недалекого прошлого. Вот она стоит, остолбенев от ужаса. Техника Тамерлана, смутно похожая на призывного чернильного животного Сея, неслась на икорами с одной стороны, ядовитые иглы Бзиппы, с другой. Мицу хотела, очень хотела вмешаться. Хотела спасти подругу, укрыть от злосчастных Дзюцу Кабура. Но тело ее предало, онемев. Мицуми могла только наблюдать. Брызнула кровь, а руки, такую родную и близкую сердцу, ту, с которой Айдай провела бок о бок большую часть своей жизни, безостановочно пронзали иглы, и зверь Тамера безжалостно снес ее, уже, казалось бы, мертвую, с ног. Взрыв добил икурами окончательно. Жизнь в ней погасла. Мицуми даже не смогла полностью осмыслить всю ситуацию, как сознание решило все за нее, включив режим безопасности. В глазах потемнело, Айдай свалилась с ног, пав в темноту, а разбудил ее светящийся монстр. Он был так близко к ней, до этого смиренно лежащий на земле телом, а душой, в мире, вероятно, Морфея. Он стремительно рос, отчаянно завывал, как раненый зверь, и какое-то время в глазах Айдай казался живым. То был, конечно же, огонь. Пожирая траву и увеличиваясь за ее счет, он распространялся по всей округе, противно облизывая неподвижные тела усопших волчьих призывных и бедных проигравших иномеренцев. Пламя едва не цапнуло и Фукусану, однако та успела вовремя сориентироваться и, вскочив, растерянно броситься на утек. Мицу бежала, испуганно озираясь, ища хоть кого-то живого, и минутой позже нашла. Она не увидела корчащуюся на земле от боли Шизуи и отчаянно борющуюся с волком Тента и Шикэжанну. Взгляд судорожно искал источник вопиющего звука. Словно стая птиц угодила в лапы светящегося горячего монстра, и все они истошно пищали, сгорая дотла. Молния икурами вопила у той в руке, остервенела, стреляя разрядами в стороны. Это был последний в этой битве удар ику, и она вложила в него столько же сил, сколько обычно вкладывает профессиональный беглец на последний рывок к финишу. Но финишем, этой цветной линией, означающей конец, оказалась Аи. Обезумевшая в руках безглазого призывного демона, она изо всех сил пыталась вырваться из его когтистых лап, но безуспешно. Райтон рванул вперед, и курами вместе с ним. Визжа, он своей энергией почти рассекал воздух. У Айдай просто не было времени задуматься, как Аруки осталась в живых после, как думалось, смертельной техники Тамерлана. Она забыла про свой шатон, который Райтон ни за что бы не проломил. Для Мицуми снова потух весь мир, но на этот раз сознание не включило режим безопасности, не отключилось. Ноги сами понесли Мицу к подругам, глаза ее все не сводились с блистающей молнией в руке старшей Каланза. Айдай зажмурилась, визг птиц оглушил ее, удар прошелся насквозь, а дальше, миг длинная вечность. Какого черта? Процедил кисами, заставив Мицу очнуться и распахнуть глаза. Трое напарников вдруг приостановили шаг. Учиха еле слышно хмыкнул, показывая, что весьма удивлен. Хашагаки то ли злобно, то ли приветливо оскалился. Фукусана забыла, как дышать. Икурами и Шизуи стояли в 10 метрах от них. Молодой мужчина неистово вопил на всю округу. Дело было в одной из амигакуревских башен, мрачной, темной, холодной и пустой. Из одной толстой прорванной трубы непоседливо била струя воды, стремительно заполняя собой пол. Мутная жидкость достигала икурами до щиколоток, но девушку это нисколько не беспокоило. Держа неизвестного ей жителя деревни скрытого дождя за горло и прижимая его к стене, она вновь повторила: «В чем слабость твоего лидера?» В глазах одни смешинки, словно Ару в мыслях смеялась над своим же вопросом. «Иди, нахрен!» – отчаянно прохрипел он. Аруки усмехнулась. Волосы ее, наэлектризовавшись, приподнялись. Молния, издав резкий трескающий звук, высвободилась из руки – сжимающий горло обычного гражданского, и ударила его с новой силой. Мужчина был не в силах кричать, потому уже лишь мычал и трясся, сжимая предплечье и намерянки, не в силах разомкнуть пальцы. Райтон стал настойчивее, разряды забили сильнее. Глаза неизвестного закатились, и он, издав предсмертный хрип, обмяк. И Курами отпустила его, тело бедняги с грохотом упало в грязную воду. Хмыкнув, Ару брезгливо отряхнула руки, словно все это время возилась с мусором. Мицуми тихо стояла в стороне. Шизуи, сидя на одной из труб, пристально наблюдала за сестрой. «Это уже четвертый», — вполголоса констатировала Фукусана. «Мне кажется, зря мы это делаем. Все равно ничего не добьемся. Да, жители дождя, оказывается, еще те орешки». Хохотнула телегия и вдруг спрыгнула на землю, заставив капли лужи разлететься по сторонам. Она подошла ближе к Ане. «Может, все дело в твоих методах допроса. А чем они плохи?» Ару прищурилась. «Думаю, мы можем получить более развернутый ответ, если ты не будешь сжимать всем горло». Каланза тихо рассмеялись. Мицу заметно нервничала и то и дело озиралась по сторонам, боясь, что из-за угла вот-вот появится их рыжий лидер. «Вы так уверены, что мы сможем убить Пейна?» Фукусана испуганно прижимала руку к сердцу. «Мы», Шизуи, фыркнув, отмахнулась. «Да ну ты брось, я ведь уже говорила, что нам достаточно будет лишь продать информацию», — раздраженно говорила Ику. «У Акацуки много врагов, и если они будут знать все их слабые места, то, поверь, эта организация обречена. Но если Пейна не станет», — произнесла Мицу тонким голоском, — «то что будет с Амигакури? Скрытый дождь». Аруки вдруг замолчала, немного подумала, а после расплылась в странной улыбке. «Попадет в хорошие руки, уж поверь». Неподалеку послышался плеск воды. Шикуцуми вмиг повернули голову в сторону шума и замерли. Но в башне все так же было тихо, лишь дождь бил о землю снаружи. Шизуи усмехнулась, тихо проговорив: «В этой деревне так много крыс, аж противно. Идемте». Ику развернулась к окну без стекла, за которым следовала высота в жалкие 20 метров. «Мы достаточно здесь задержались». Три быстрых шага, и старшая Каланза ловко сиганула с невысокой амигакуровской башни. Мицуми, вздохнув, последовала за ней. Шизу в последний раз посмотрела себе через плечо, туда, где дверной проем растворялся в темноте, загадочно улыбнулась и прыгнула третьей. Ацутому в ужасе стоял возле слегка приоткрытой двери, ведущей в комнату, где были и намерянки. Прислонившись к холодной стене, страж ворот тяжело дышал, загнанно глядя вперед, в темное пространство. И в голове его лихорадочно прокручивалась одна и та же мысль. «Доложить. Нужно все срочно доложить. Привет», — решила Шизуи уничтожить заметно затянувшееся молчание одним лишь неловким словом. Они с Икурами стояли на расстоянии в 3 метра от Акацучи троицы, словно те были их врагами, а не товарищами. Мицуми боялась даже моргать, потому и не двигалась, остекленелыми глазами таращись на подруг. «Откуда они? Почему они здесь?» Айдай захотелось бежать. Она растерянно метала взгляд туда-сюда, ища пути к отступлению, но, увы, кругом был один лишь песок, а прятать туда голову, как страус, не выход. «Что вы здесь делаете?» — бесстрастным голосом поинтересовался Итачи. Мицу вдруг поняла, что до сих пор держит его за руку. Покраснев до кончиков ушей, она отпустила напарника и чуть спряталась за его спину. Это не скрылось от глаз сестер. Обе внимательно следили за каждым движением подруги. «Даже не поздороваетесь в ответ», — горько усмехнулась Фику. Фукусана едва не отступила назад, когда та сделала очередной шаг, стремясь сократить дистанцию между ними. «Как грубо. Чего это с тобой?» — заговорил Икисами, оскалившись. Взгляд маленьких черных глазок застыл на Шизуи. Младшая Каланза с легкой улыбкой провела рукой по своим коротким волосам и аккуратно заправила одну прядь за ухо. Решила сменить имидж. Она пожала плечами. «А то так и помереть можно без разнообразия». И все-таки, Учиха выглядел равнодушным, как и всегда, но под маской скрывалась настороженность и готовность к любой подлости. «Что вам нужно?» Воздух почти разрывался от такой напряженной атмосферы. Сестры прошли мимо Итачи. Ноги подкосились, сердце испуганно ухнуло, Айдай задрожала, как мышка в лапах облизывающегося кота, когда Аруки опустила ей на плечо свою ладонь. «Поговорить с Мицуми». Фукусана так загнанно глядела на напарников, что тем даже стало жалко бедную девчонку, вот-вот готовую разрыдаться. и Тачискисами выжидающе смотрели на Курами и Шизуи, а те, в свою очередь, на них. Тюка не выдержала первой. «Ну», многозначительно повела бровью, но намек был слишком тонким, да настолько, что даже гений клана Учиха ни черта не понял, продолжая памятником стоять. «В чем дело?» Хашигаки все кривил рот, обнажая свои маленькие акульи зубы. Самихада, как обычно, дремала у него за спиной. Негоже мужчинам слушать женский разговор. А руки улыбалась. Это сильно настораживало Айдай. «Будьте добры, оставьте нас на пару минут». Кисами хмыкнул. Итачи неодобрительно моргнул. Оба нехотя развернулись и тихо зашагали прочь. Мицу проводила их таким страдательным взглядом, словно ее только что отправили умирать на войну, а сами пошли загорать на суновском солнышке. А Кацуки отошли на пару метров. Мицуми старалась смотреть куда угодно. Вслед напарникам, на небо, себе под ноги, в сторону, без разницы. Главное, лишь бы не в глаза Каланза. Сердце барабанило в грудную клетку. Пот стекал ручьем по лицу. Айдай начала было молиться, чтоб ее схватил солнечный удар, ведь тогда ее подругам ничего не останется делать, и они уйдут. Мицуми. Та вздрогнула, пристальнее уставившись в землю, и чаще заморгала, стараясь не дать слезам выбраться наружу. Совесть заговорщически зашептала на ушко, улыбаясь и тихонько сдавливая горло. Фукуса не стало слишком тяжело дышать, она затряслась, и из груди неосознанно вырвался полный отчаяния всхлип. Перед глазами все поплыло. Мозг заставил поверить в следующую картину. И Курами, и Шизуи, стоящие здесь, так близко к ней, глядят на нее с нескрываемым презрением и еле подавляют в себе гнев. Мицуми прекрасно знала, что Аса отдала за нее свою жизнь. И также прекрасно знала, что Каланза люто ненавидит ее за это. Все случилось слишком быстро. Вот они с Итачи и Кисами просто идут в поисках каравана, а вот она уже стоит один на один с лучшими подругами. С бывшими лучшими подругами. С озлобленными на нее бывшими лучшими подругами. А руки пальцами приподнял голову Айдай за подбородок, заставив смотреть ей в глаза, а не в песок. Очи все такие же светло-карие, даже слишком светлые и слишком карие на свету яркого солнца, но теперь уже полные раскаяния. По щекам предательницы, той самой, из-за которой состоялась иномирнянская битва, где пали многие, потекли горькие слезы. Ару молчала, и Тюка вместе с ней. Айдай вдруг отшатнулась, и Аруке пришлось отпустить ее. Отступив на шаг, Фукусана отвернулась от подруг, снова смотря не них, а в сторону, на утопающий в песке горизонт. Жара, казалось бы, расплавила воздух, Мицуми еле дышала. Взор ее застилала пелена слез. «Каланза могут убить тебя, даже не раздумывая, а после оставит валяться на земле, как ненужный мусор. Ты что, не понимаешь, что ты им не нужна? Не в силах понять, что тебя используют?» Айдай все еще помнила тот чарующий голос Гицории, завлекающий ее ополчиться против подруг. «Они никого не уважают, кроме себя. Им плевать на тебя, ведь они есть друг у друга. Они самовлюбленные. Они предадут тебя, будь уверена в этом». Айдай поверила Жанне, поверила ее словам лишь из-за скрытого гиндзюцу. Эта кобра гипнотизировала, манипулировала ей. Она, мы лишь поговорим с ними, наставим на путь истинный. Если не вмешаем ту маленькую девочку, они вряд ли пойдут навстречу с нами. Тебе ведь надоело убивать. Не бойся, скоро все закончится. Все будет хорошо, Айдай, мы поможем тебе, поможем Каланза. Нам всем нужно лишь встретиться. Нет, хватит. Все не так. Дело не в Жанне и не в Аим. Дело не в Гиндзюцу. Дело во мне. Мицуми сильнее стиснула зубы. Хватит убегать от правды. Я сама сделала свой выбор тогда. Я виновата, на мне все те жизни. Все из-за моей глупости, из-за моего страха. Если вы... Неожиданно заговорила она дрожащим от слез голосом. Если вы убьете меня сейчас, я пойму. Я все пойму. Айдай разрыдалась сильнее, зажмурившись. «Это я виновата, во всем виновата я, не заслуживаю жизни Асы, это я, все я». Мицуми вдруг страшно захотелось умереть от рук Каланза. Ей захотелось, чтоб ее сейчас же пронзили кунаем, как и она когда-то ударила их, своих лучших подруг, ножом в спину. «Пусть так случится, тогда все будет справедливо», а руки с телеги переглянулись. Айдай приготовилась к худшему, но, вопреки всем ожиданиям, произошло совсем другое. Мицуми задушили. Задушили в объятиях, таких теплых, искренних, дружеских и, прощающих. Шизуи так крепко сдавливала подругу, прижимая к себе, что той, и так тяжело дышащей, и вовсе перекрыла кислород на пару секунд. «Да ладно», — мирно произнесла Шизу на выдохе. Мицу расплакалась пуще прежнего, не смело обнимая младшую Каланза в ответ. «Все в порядке. Все в прошлом». И Курами мягко улыбнулась. Сейчас она гордилась своей Имато, пересилившей себя, отпустившей обиду и гнев.